Я, конечно, не замедлил бы воспользоваться милостью Вашего Величества, если бы не сознавал, что, оставаясь здесь, могу быть гораздо полезнее, нежели в Англии. Вам необходимо иметь во Франции надежного человека, который бы зорко следил за этим старым Макиавелли и сообщал вам все его планы и намерения. С позволения Вашего Величества я беру на себя эту обязанность». Через несколько дней принц Валлийский холодно распростился с Сен-Жерменом и отправился в Лондон в сопровождении множества эмигрантов. В Англии его встретили с неподдельным восторгом. Казалось, что эта недавняя революция со всеми ее ужасами была не более как театральное представление, и что кровь Карла I никогда не проливалась перед этим дворцом, где теперь пировал его сын. О превратности судьбы! О непостоянство счастья! Между тем приближалось время, назначенное для свадьбы Его Величества короля французского. По всей стране шли необычайно роскошные приготовления. Расходы были страшные, но каждый бедняк с радостью отдавал последний франк, зная, что этой ценой он покупает давно желанный мир. Все лица сияли счастьем, все с восторгом говорили о предстоящей свадьбе. Только три личности не сочувствовали общей радости. Гортензия Манчини, которая благодаря женитьбе короля на испанской принцессе вместо английской королевы делалась только супругой Армана де Лапорта. Мариетта Манчини, которая принуждена была отказаться от Людовика XIV и принять предложение коннетабля Колонни. И виновник всего этого – сам кардинал Мазарини. Его политика, бесспорно, увенчалась блестящими успехами, но зато какой ущерб нанес он интересам собственного семейства. Наконец, инфанта Терезия прибыла в Фонтенбло в сопровождении громадной свиты. Было оговорено, что она сохранит весь свой придворный штат и даже старый церемониал из Куриала. После целого ряда празднеств в Фонтенбло совершилось бракосочетание короля, и на другой день Людовик XIV выехал со своей молодой супругой в Париж, где их ожидали торжественная встреча и целый ряд пиршеств, так что весь 1660 год прошел как один громадный праздник. Все, кто имел доступ ко двору, стремились принять участие в блестящих свадебных празднествах. Недоставало одной только Анны Стюарт, которая под предлогом болезни упорно отказывалась от всех приглашений. По правде, никто и не замечал ее отсутствия. Людовик XIV как-то раз мимоходом спросил о ней, а потом и не вспомнил больше. Ему было даже приятно, что ее нет среди блестящих красавиц, окружавших его жену. Через два дня после въезда царственной четы в Париж Мазарини попросил у короля и королевы-матери частной аудиенции для своей племянницы Колонни, которая уезжала с мужем в Италию. Людовик должен был в последний раз увидеть прелестную Мариетту. Он и радовался этому свиданию, и вместе с тем страшился его, боясь, что не выдержит встречи, с полным самообладанием. Анна Австрийская была также крайне встревожена предстоящей аудиенцией. «Будьте настоящим королем, сын мой», — шепнула она Людовику, когда доложили о приезде кардинала и Мариетты. «Перенесите мужественно это последнее испытание». Людовик XIV мрачно взглянул на мать. Вошел кардинал, за ним Мариетта и ее муж. Она была очень бледна, но совершенно спокойна, только огонь в ее глазах выдавал душевную тревогу. «Ваше Величество», — сказала она тихо, обращаясь к королю, — «позвольте мне представить вам моего мужа и проститься с вами».